Глава 8. Возвращение утраченного. В 1995 году компания Pixar пожинала плоды успеха истории игрушек. А Next по-прежнему поддерживала свое существование, выживая только за счет того, что Стив продолжал каждый месяц вкладывать в нее огромные деньги. Его деловая жизнь вот-вот должна была измениться самым кардинальным образом. Вскоре он получил признание как один из лучших SEO. Учитывая жизнь Стива в его ранние годы, а также успех, которого он добился впоследствии, можно с уверенностью утверждать, каким бы трудным ни казалось ваше детство или каким бы поздним ни было начало вашей карьеры, никогда не следует терять надежду на будущее. Распознавание возможностей. В 1971 году друг повел Стива, которому исполнилось тогда 16 лет, посмотреть поделки соседского парня, Стива Возника. За 3 года до этого 18-летний Воз уже собрал свой первый компьютер вместе с товарищем. В те дни, в понимании большинства людей, компьютер еще был большой и сложной машиной, расположенной в отдельном, хорошо проветриваемом помещении, и за ним присматривали люди в белых халатах. Первые наборы для сборки примитивных домашних компьютеров появились на рынке только через 7 лет. Поэтому даже несмотря на то, что собранная Возом модель компьютера могла делать немногим больше, чем включать и выключать крохотные лампочки, все равно это считалось большим достижением. Стив сразу же увидел, что они с Возом, который был на 5 лет его старше, разделяют страсть к технологиям. Эти двое очень походили в одном и очень различались в другом. Оказалось, они прекрасно дополняли друг друга. С самого начала учебы в школе Стив показал себя смутьяном. Однако одна учительница, миссис Хилл, увидела в нем яркую личность и всячески поощряла его взяться за учебу, используя для этого деньги, конфеты и набор для сборки фотоаппарата. Стив так им заинтересовался, что даже сам отшлифовал линзы для фотоаппарата. В интервью для Смитсоновского института Стив сказал: «Думаю, за один тот год я научился большему, чем за всю свою жизнь». Его слова можно расценивать как подтверждение того, что учитель может полностью изменить жизнь ученика. Этот опыт предопределил развитие у Стива качеств, неожиданных в нем для многих людей. С самых первых дней существования Apple Стив развернул в компании программы предоставления очень больших скидок на компьютеры студентам и преподавателям учебных заведений всех уровней, от начальных школ до университетов. Он делал это не для укрепления связей с общественностью. Подход Стива отражает глубокую убежденность, которая сформировалась у него под влиянием опыта, приобретенного в детстве в классе миссис Хилл. «Я твердо верю в равенство возможностей. Для меня они больше, чем что-либо другое, означают качественное образование. Это причиняет мне боль, потому что мы хорошо знаем, как обеспечивать качественное образование. Мы действительно знаем это. Мы могли бы сделать так, чтобы каждый ребенок в нашей стране получил хорошее образование, но не справляемся с этой задачей. Уверен на 100%, если бы не миссис Хилл и некоторые другие учителя, учившие меня в 4-м классе, я наверняка оказался бы в тюрьме. Во мне бурлила энергия, которую нужно было направить в какое-то русло. В молодости даже небольшое изменение курса может повлечь за собой большие последствия». По окончании средней школы Стив настоял на своем поступлении в колледж Рида в Портленде, штат Орегон. Это была большая нагрузка для семейного бюджета, но приемные родители Стива пообещали его биологической матери, получившей высшее образование, обеспечить учебу ребенка в колледже. Они хотели сделать так, как лучше для Стива, но он бросил колледж, проучившись всего 1 семестр, хотя еще на протяжении нескольких месяцев неофициально посещал некоторые лекции. Затем Стив вернулся в долину и устроился в компанию Atari, чтобы собрать деньги для путешествия на восток. Из Индии он вернулся практикующим дзен-буддистом и фрукторианцем. Стив продолжал работать в Atari. Насколько я помню, это единственный случай, когда он работал на других. И сразу же связался с Возом, который днем трудился в компании Hewlett-Packard в Пало-Альто, а в свободное время разрабатывал печатные платы. Воз был членом ставшего легендарным клуба «Хомбрю», объединившего молодых людей, одержимых компьютерами. Благодаря склонности отвергать традиционные ценности, Стив всегда отличался в высшей степени проницательностью в распознании тех возможностей для ведения бизнеса, которых не видели другие. Он понял, то, чем занимается ВОЗ, как раз и создает одну из таких возможностей. Очень рано Стив начал понимать, что если страстно к чему-то стремиться, можно убедить других делать то, что вам нужно. Например, еще подростком ему удалось уговорить своих родителей переехать в другое место, чтобы он мог ходить в ту школу, в которую хочет. В компьютерном клубе Homebrew Стив обратил внимание на то, что друзья ВОЗа сами разрабатывают схемы печатных плат, но не утруждают себя их изготовлением. Стив предложил ВОЗу делать такие платы и продавать их членам клуба Homebrew, которые не желали делать это своими руками. ВОЗ не мог понять, как они могут зарабатывать деньги, занимаясь этим. Впоследствии он вспоминал: «Нельзя сказать, что мы оба думали, будто это повлечет за собой серьезные последствия. Скорее, мы собирались сделать это ради забавы, даже если в результате потеряем деньги. По крайней мере, мы могли бы сказать, что у нас есть компания». Цитата из фильма «Triumph of the Nerds». ВОЗа вдохновила идея Стива. Так родилось сотрудничество, впоследствии переросшее в Apple Computer. В автобиографии ВОЗ рассказывает, зачем ему был нужен неудержимый Стив. ВОЗ сделал устройство, которое должно было стать первым компьютером Apple. Он хотел использовать микросхемы динамического, оперативного, запоминающего устройства от Intel, но они стоили очень дорого. Стив пообещал решить этот вопрос. Он позвонил в Intel и уговорил сотрудника из отдела маркетинга дать ему эти микросхемы бесплатно. Потрясенный ВОЗ испытывал чувство благодарности к Стиву. «Сам я никогда бы этого не сделал. Я был слишком застенчив», — говорит он. Цитата из фильма «Triumph of the Nerds». Для Стива же это оказалось не так уж сложно. Несколькими годами раньше, еще в подростковом возрасте, ему удалось связаться по телефону с одним из основателей Hewlett-Packard, Уильямом Хьюлеттом, который был так заинтригован, что почти полчаса разговаривал со Стивом по телефону и даже предложил ему работу на лето. Увлеченность не второстепенна. Урок продаж. В 1996 году обе компании, и Next, и Pixar, по-прежнему только поглощали деньги. Тогда-то и появилась возможность, которая спасла Стива и помогла ему отыскать путь, которым он пошел и на котором достиг многого. И появилась она из такого источника, на который Стив рассчитывал меньше всего. Компания Apple Computer отчаянно нуждалась в новой операционной системе. Несмотря на все недостатки Microsoft Windows, на рынке появились ее новые версии, весьма привлекательные, имеющие ряд удобных возможностей. Покупатели компьютеров Mac переключились на Windows. В отсутствие Стива компания, казалось, утратила способность создать новую операционную систему своими силами. Большая команда разработчиков уже много лет трудилась над этой проблемой, но по-прежнему была далека от рабочего решения. Отчасти это объяснялось тем, что человек, который якобы нес ответственность за создание новой операционной системы, на самом деле не обладал реальными полномочиями. В то время компания находилась в руках опытного технического специалиста с ученой степенью Джилла Амелио, который в свое время разработал и реализовал замечательную программу изменения улучшения ситуации в компании по производству микросхем National Semiconductor. Его наняли в Apple для осуществления общего технического руководства и решения финансовых проблем. Когда стало ясно, что программисты Apple вряд ли создадут новую, жизнеспособную операционную систему, Джилл стал искать соответствующие возможности за пределами офиса Apple, расположенного в Купертино по адресу Infinite Loop 1. Вскоре нашлось несколько серьезных кандидатов на выполнение такой выгодной работы, как создание операционной системы для Apple, и среди них компания Microsoft. Билл Гейтс изо всех сил пытался убедить Джилла Амелио в том, что его операционную систему Windows NT можно было бы адаптировать к потребностям его давнего конкурента. К тому времени Microsoft уже стала гигантом бизнеса, но перспектива предоставить создателям Windows возможность сделать столь же несовершенную операционную систему для Apple не нравилась компании. Кроме того, это негативно восприняли бы фанаты компьютеров Macintosh. По мнению Джилла Амелио, самое оптимальное решение – поручить эту задачу компании Sun Microsystems, которая могла бы разработать для этого версию своей операционной системы SunOS. Однако он хотел изучить все возможные варианты. Из электронного письма от 7 ноября 2010 года Джилла Амелио, автору книги. Еще одной кандидатурой на эту роль была операционная система BIOS, разработанная Жаном Луи Гассье, который занимал когда-то одну из руководящих должностей в Apple. За несколько лет до этого его назначили руководителем проекта Macintosh вместо Стива. Джилл организовал команды специалистов, которые должны были оценить перспективы каждого из вариантов. Возглавили команды три лучших программиста компании – Уэйн Мерецки, Уинстон Хендриксон и Курт Пирсел. Перед каждой командой была поставлена задача представить в письменном виде результаты анализа возможных вариантов. Однажды, в самый разгар процесса, техническому директору Apple Эллен Хэнкок позвонил один из инженеров Next, который сказал, что слышал, будто Apple нужна новая операционная система. На самом деле есть подозрение, что Стив дергал за ниточки из-за кулис. Отдавая себе отчет в том, что звонок лично от него не будет принят, он, по всей вероятности, устроил так, чтобы вместо него позвонил инженер. Эллен предложила Уинстону вместе с парой специалистов встретиться с инженерами Next и узнать, что они могут предложить. Эта группа профессионалов потратила некоторое время на изучение возможностей операционной системы Next Step, и Уинстон доложил руководству, что вариант стоит рассмотреть. Стив еще раньше понял, что Next нуждается в спасательном круге, а контракт на разработку новой операционной системы для Apple мог им стать. Кто лучше Стива сумел бы организовать действия, направленные на получение этого контракта? Тем временем Амелио постигла неудача. Техническая экспертиза системы SunOS позволяла сделать вывод о том, что это весьма многообещающая операционная система. Переговоры Джилла с CEO Sun Microsystems Скоттом Макнили проходили успешно. Однако в самый последний момент совет директоров компании отклонил эту сделку. Из электронного письма от 7 ноября 2010 года Джилла Амелио, автору книги. Таким образом, Next и B оказались основными претендентами. Сцена для решающей битвы между Стивом и Жаном Луи была готова, особенно после того, как в газетах Стив прочитал, что Гассе начал переговоры с Apple. По мнению Джилла, эта история попала в прессу в результате умышленной утечки информации со стороны Гассе. Перестрелку в ОК «Коралл» назначили на 10 декабря 1996 года. Стива и Жан-Луи пригласили сделать презентацию своих продуктов на решающем совещании, которое должно было состояться в Пало-Альто в отеле «Гарден Корт». Это место выбрали специально для того, чтобы сбить со следа журналистов. Стив взял с собой своего гения операционных систем Ави Таваньяна. Столы в зале были расставлены буквой «П», и Стив вместе с Ави разместился в центре, а Джилл и Эллен — в конце стола. Эксперт Apple по программному обеспечению Уэйн Мерецки сидел примерно посередине боковой линии столов. Он так описывает эту сцену. Презентация Стива полностью сосредоточилась на Джилле, будто кроме него в зале никого не было. Стив, как и следовало ожидать, проявил абсолютное спокойствие, когда расхваливал преимущества своей операционной системы. Он изложил суть основных характеристик Next Step, делавших ее подходящей для Apple, а затем показал на ноутбуке, как эта операционная система может проигрывать два кинофильма одновременно, после чего запустил еще три фильма. Пять фильмов демонстрировались бок о бок на одном компьютере. Все присутствующие прекрасно поняли, насколько ценным для Apple было программное обеспечение, которое могло поддерживать такие вычислительные возможности. Уэйн продолжает. Стив использовал все возможные средства, и его презентация, которую он проводил при непосредственном участии Ави, в очередной раз подтвердила, что он по меньшей мере лучший торговый агент и лучший оратор в сфере технологий. Гассе пришел на эту встречу сам, без заранее подготовленного выступления, и только отвечал на вопросы. Он просчитался, полагая, что у Apple нет другого выбора, помимо операционной системы BIOS. Он не выдвинул никаких весомых аргументов, которые объяснили бы, почему BIOS и только BIOS необходимо Apple. Уэйн Морецки сказал по этому поводу следующее. Решение в пользу Next, а не B, стало очевидным. Не делая решение Apple достоянием гласности, CEO компании Джилл Амелио связался со Стивом, чтобы обсудить с ним условия сделки. Во избежание утечки информации они встретились в доме Стива. Джилл вспоминал: «Стив – талантливый оратор, и это его качество проявляется и во время переговоров, однако, пытаясь добиться согласия, он обещает больше, чем может сделать». Какой была позиция самого Джилла во время этих переговоров? По его словам, Стив применил свою знаменитую тактику, которую использовал в переговорах с Джоном Скалли. Он сказал: «Вы хотите выяснять отношения с Next или изменить мир?» В итоге Apple не заключила контракт с Next на разработку новой операционной системы для Macintosh. Она выкупила компанию Стива, получив в распоряжение все права на Next Step, многих лучших специалистов Next и самого Стива Джобса в роли консультанта главы Apple. Джилла предупреждали: если он позволит Стиву вернуться, вскоре тот отнимет у него компанию. Джилл отвечал, что принял лучшее для Apple решение. Всего через несколько месяцев Джилл Амелио пожалел о том, что не настоял на дополнительном условии в своем договоре найма с Apple, который предусматривал бы, что он будет занимать пост CEO 3 года или даже 5 лет, ровно столько, сколько ему понадобилось бы для проведения коренных изменений в компании и восстановления ее финансового положения благодаря выпуску первоклассных продуктов и обеспечению мощного финансового потока. Амелио знал, чтобы вернуть компанию к жизни, нужно время. Он думал, что совет директоров даст ему возможность осуществить свои замыслы. Безусловно, когда Джиллу предложили пост CEO Apple, он не мог предвидеть, что Стив Джобс может занять в компании такое положение, которое позволит ему отнять у него эту должность. Однако никто из тех людей, которые хорошо знали Стива, даже не допускали мысли, что он может претендовать на меньшее. Известный всеми уважаемый обозреватель Fortune Брент Шлендер пролил свет на происходящее в современной статье с острым заголовком: «В Купертино пошел душок». Something rotten in Cupertino. Подзаголовок статьи гласил: «Стив Джобс вернулся со стратегией перемен, которая может снова сделать его хозяином Apple». У тех, кто прочитал материал Шлендера, не могло не возникнуть ощущение, что журналисту не безразлична судьба Apple, и что, по его убеждению, Стив — это лекарство, необходимое компании. Он писал о том, что в Apple происходит борьба за власть, которая ставит на повестку дня вопрос о том, кто на самом деле управляет компанией. Шлендер назвал Стива «Свенгали Кремниевой долины». Свенгали — индийский маг и гипнотизер. Здесь намек на так называемый эффект Свенгали, под которым подразумевается подчинение воле гипнотизируемого воле гипнотизера. И в его статье ощущался благоговейный трепет перед сделкой между Next и Apple, по условиям которого Стив получил 100 миллионов долларов и 1,5 миллиона акций Apple. По мнению автора статьи, влияние Стива уже чувствовалось повсюду. Его следы можно увидеть в последнем плане реорганизации компании и стратегии создания и выпуска продуктов, разработанных Амелио, хотя Джобс и не занимает официальной должности и даже не входит в состав совета директоров компании. В заключение Шлендер сделал прогноз относительно того, что Стив, возможно, готовит почву для захвата власти в Apple. Автор процитировал слова CEO Oracle Ларри Эллисона: «Стив — единственный человек, который может спасти Apple. Мы очень серьезно обсуждали это много-много раз». Неизвестно, имел ли Стив отношение к написанию этой статьи, в любом случае это была лучшая поддержка его компании. Джобс стал вести секретные неофициальные переговоры с членами совета директоров, направив основные усилия на Эда Вулларда, председателя совета директоров компании DuPont и бывшего члена совета директоров IBM. Хотя именно Джилл Амелио ввел Вулларда в состав совета директоров Apple, Эда начали раздражать некоторые его решения. Скорее всего, он колебался, потому что Стив не справился с руководством отдельным подразделением Apple, группой Macintosh, и не смог сделать Next жизнеспособной компанией. Тем не менее, Стив и в этот раз применил силу убеждения. Вскоре Вуллард уже разговаривал по телефону с другими членами совета директоров Apple, объясняя свою позицию и пытаясь склонить на свою сторону. Чтобы убедить их, потребовалось некоторое время и усилия, но через несколько недель после публикации статьи Fortune соотношение сил изменилось. Двое членов совета директоров Apple, в том числе Майк Маркула, склонялись к тому, чтобы дать Джиллу Амелио возможность продолжить работу, а трое других выступили на стороне Вулларда. Чаша весов Стива вот-вот должна была перевесить. В день независимости в доме отдыха на озере Таха, где Джилл проводил выходные вместе с семьей, раздался звонок. Это был Эд Вуллард, и он сказал, что собирается сообщить ему плохую новость. «Вы сделали многое, чтобы помочь компании, но показатели продаж не стали прежними. Мы считаем, что вы должны покинуть свой пост». Джилл отметил, что компания только что закончила квартал с более высокими результатами по сравнению с прогнозами аналитиков, и задал Вулларду вопрос. «Вы хотите, чтобы я вышел из игры именно тогда, когда ситуация в компании начинает улучшаться?» Эд ответил, что совет директоров хочет найти CEO, который стал бы для компании настоящим лидером в сфере маркетинга и сбыта. Он не упомянул о том, что они уже нашли его, предоставив Стиву возможность действовать в качестве временно исполняющего обязанности CEO. Вряд ли Джиллу нужно было сообщать, что именно Стив займет его место. В свое время его предупреждали об этом. Стив Джобс вернулся и впервые в жизни занял высший руководящий пост в своей компании. Колумнист Fortune Питер Элкинд красиво описал нового Стива. Стива, вступившего в должность и полностью погрузившегося в дела компании. Джобс сразу же приступил к решению самых неприятных проблем, назревших в Apple, внушая всем идею о необходимости их безотлагательного решения, радикально сократив продуктовую линию Apple и ускорив снижение объема затрат, связанных с оптовыми продажами, что должно было снова сделать компанию рентабельной. Джобс стал намного более эффективным руководителем. Он перестал быть всего лишь эстетом, который не заботится ни о чем, кроме создания первоклассных продуктов. Он стал эстетом, который еще и знает, как делать деньги. От его пристального внимания не ускользала ни одна техническая характеристика, ни один аспект дизайна продуктов. Наблюдение Элкинда лишь отчасти корректно. Стива никогда не интересовали деньги в чистом виде. Однако в интересах бизнеса необходимо было внести в работу Apple некоторые довольно болезненные изменения, чтобы спасти ее от участи технологических компаний, потерпевших неудачу в делах и прекративших существование. Стив начал тщательно анализировать каждый продукт, каждый проект компании. По словам старшего инженера Apple Алекса Филдинга, во время встреч со Стивом приходилось, по сути, излагать аргументы в пользу сохранения того или иного проекта. Если Стиву не нравилось то, что он слышал, или это не совпадало с его видением, согласно которому компании следовало заниматься только несколькими ключевыми продуктами, можно было считать, что с вашим проектом покончено, впрочем, как и с вашей работой в компании. Алекс Филдинг рассказывал. Джилл Амелио говорил, «Я был там, когда началось возвращение». По иронии судьбы, в какой-то степени он оказался прав, если учесть, что поглощение Next действительно позволило Стиву вернуться в компанию. Однако сейчас многие сотрудники перефразируют это высказывание Амелио, заменяя в нем слово «возвращение» на слово «увольнение». Программист Уинстон Хендриксон, который еще в самом начале побывал в Next и вернулся оттуда с положительным отзывом об операционной системе компании, все еще работал в Apple. Он вспоминал, что в первой половине 1997 года в компании с интересом наблюдали за тем, что для Стива означало быть консультантом Джилла. В коллективе выдвигались предположения, что передача руководства отделом исследований и разработок в руки бывших должностных лиц Next свидетельствует о том, что Стив был не просто консультантом. Однако сам Стив, по словам Уинстона, вел себя относительно незаметно. «Первое время, — вспоминает Хендриксон, — Стив, казалось, придерживается своей роли в качестве страховки на случай все еще вероятного провала Apple. Многих людей не покидало ощущение, что в компании происходит что-то непонятное, но реорганизация, последовавшая за поглощением Next, и сокращение талантливых сотрудников отодвигались на задний план на фоне того, что происходило на уровне высшего руководства». По мере того, как Стив становился все более заметной фигурой в Apple, в коллективе компании нарастало возбуждение и беспокойство, типичное для любых преобразований, но в данном случае, как вспоминает Уинстон, атмосфера была особой, поскольку все с тревогой ожидали того, что произойдет дальше. В конце концов, в компанию пришли перемены, причем беспрецедентными темпами для Apple того периода. Все это вызвало сильное волнение в коллективе, которое объяснялось отчасти тем, что масштаб и скорость предпринятых действий все больше свидетельствовали о том, что в городе появился новый шериф. Уход Джилла Амелио тоже повлек за собой смешанную реакцию, не оставляя никаких сомнений в том, что в действительности именно Next поглотила Apple, а не наоборот. Интересно, что, по мнению Уинстона, сотрудники Apple, или, по крайней мере, инженеры компании, истосковались по лидеру и даже по некому подобию автократа, которого им так не хватало на протяжении долгого периода нерешительности, который был отмечен на начало 1990-х. Вскоре после того, как Стив занял должность временно исполняющего обязанности CEO Apple, он начал анализировать работу групп по созданию аппаратного обеспечения и значительно сократил количество проектов с сотен до десятков. На выездном семинаре, проходившем в курортном городке Паджаро-Дьюнс, в котором принимали участие 100 руководителей высшего звена Apple, Стив сам сделал презентацию планов разработки аппаратного обеспечения, рассказав участникам о проекте создания компьютера iMac. На приеме Уинстону представилась возможность поговорить со Стивом наедине, и во время этого разговора у него появилось ощущение, будто его оценивают. Однако, наблюдая за поведением сотрудников Next, Уинстон понял, что со Стивом можно не соглашаться, если вы человек мыслящий, аргументируя свою точку зрения. И он проверил правильность этого вывода на практике. «Я выразил свое несогласие с одним из его аргументов в пользу iMac и услышал в ответ только то, что я не прав, и узнал, почему, вместо того, чтобы получить взбучку, что, по мнению большинства людей, непременно должно было произойти в данном случае». Со временем Уинстон узнал, что его точка зрения была неверна, а Стив, не будучи инженером, оказался прав. «Однажды Стив сказал мне, что одна из его целей — построить многомиллиардную компанию с персоналом численностью не более 5000 человек. Неудивительно, что он не смог удержать численность персонала в этих пределах. В одних только розничных магазинах компании занято около 1500 служащих. Однако ему, безусловно, удалось выполнить и даже перевыполнить свои задачи в плане рыночной капитализации. В 2010 году рыночная капитализация Apple составляла $280 миллиардов. В сентябре 2011 года она превысила $350 миллиардов. CEO и совет директоров. Из своего мучительного опыта изгнания из Apple Стив извлек один серьезный урок. Очень важно, чтобы совет директоров понимал стратегию, которой придерживается глава компании. Если проанализировать события прошлого, становится очевидным, что он мог бы увидеть признаки последующего развития событий, когда совет директоров Apple так холодно принял рекламный ролик 1984. Всем известно, что хороший совет директоров — это важнейший фактор успеха компании. Но что на самом деле означает выражение «хороший совет директоров»? Больше, чем что-либо другое, это означает, что его члены понимают компанию, ее видение и ее руководителя. Даже если CEO не принимал непосредственного участия в выборе членов совета директоров, он должен знать биографию и качество каждого из них, а также роль, которую они играют в компании, и кто из них разделяет или не разделяет видение перспектив развития компании. Идеальный совет директоров — это группа людей, в которой каждый имеет свой отличный от других опыт ведения бизнеса, с почти религиозной приверженностью пользуется продуктами компании, имеет четкое представление о том, что за люди ее клиенты и каким будет ее бизнес через 5 лет. Вы заметили, что я не упомянул здесь о прибыли. Прибыль может быть получена благодаря продукту и людям, стоящим во главе компании. Как я уже говорил раньше, продукт — вот сердце компании. Когда Стив взял бразды правления Apple в свои руки, он переформировал совет директоров компании, оставив в нем из прежнего состава всего 2 членов. Первым, разумеется, был Эд Вуллард, который сыграл ключевую роль в возвращении Стива. Вторым — Гаррет Чанг, старший вице-президент Hughes Electronics. Стив включил в совет директоров своего близкого друга Ларри Эллисона, а также бывшего руководителя Apple Билла Кэмпбелла, которого иногда называют тренером, Поскольку, как бы невероятно это ни звучало, он работал футбольным тренером в Колумбийском университете. Мотивы Стива были очевидны. В этом совете директоров не все всегда и во всем соглашались с ним, однако эти люди мыслили так же, как он, доверяли ему и поддерживали его усилия, направленные на спасение и усовершенствование компании. Мой опыт взаимодействия с советом директоров оказался очень трудным. В одной из моих первых компаний для получения финансирования мне пришлось принять на руководящие должности и в состав совета директоров тех, кого отобрали для этого в Lehman Brothers. Это были весьма достойные люди, но их интересовали только цифры. Если бы мне сказали, что они даже не знают, какой продукт выпускает моя компания, я бы не удивился. Никто из них не пользовался им. А это весьма красноречиво говорит о том, что они не понимали ни видения компании, ни направления ее развития. Однако Стив, сформировавший новый состав совета директоров Apple, доказал истинность утверждения, игнорировать которое большинство компаний просто не могут. Компания может сохранять верность основному виду деятельности, выпуская при этом более одной разновидности продуктов. Именно по такому пути теперь двигался Стив.